Романтики здесь не было никакой. Эстетики тоже. От шахты лифта в темные глубины уходил наклонный тоннель трехметровой ширины. Освещение скупое и тусклое. Лампочки накаливания, автоматически отметил я. Почему тогда не свечи? Унылый стеклобетон с темными потеками влаги. Окаменелый мусор возле стен. Мы прошли по мрачному коридору и уперлись в стальную плиту, перегораживавшую проход. Единственным ярким пятном в этом бесцветном царстве был красный огонек, мерцавший на панели замка идентификатора. Ну надо же! Аналогичные модели используются на Викинге. Значит, не все так безнадежно. Управляющий комплексом ИР получил твои биометрические данные по линии планка Сириус-центра, пояснил Вадим. Если в цепочке ДНК окажется 5 несовпадений, нас не пропустят. Умеешь пользоваться этой штукой? За кого меня принимает, а? Я высокомерно отодвинул Лескова в сторону, коснулся указательным пальцем ребристой пластинки на замке. Синий лучик лазера срезал с подушечки и ногтя микроскопические частицы плоти. Нескольких клеток кожи вполне хватит для того, чтобы произвести генетический анализ. Вадим последовал моему примеру. Ждали недолго, секунд 30. Идентификатор приветливо пискнул, загорелся зеленый индикатор. В тот же момент стена растворилась в воздухе. Ага, твердый силовой экран. Принцип уплотнения молекул. Шутка старая, но вполне надежная. «Защита седьмого шлюза снята!» – послышался голос искусственного разума. «Герметичные отсеки разблокированы! Система жизнеобеспечения активирована!» «Давай за мной!» – подтолкнул меня Лесков. «Через минуту ИР снова врубит поля по периметру объекта». «Клаустрофобией не страдаешь? Мы окажемся отрезаны от всей Вселенной в самом буквальном смысле данных слов. Защитный кокон непреодолим!» Меня слегка передернуло. А если на объекте что-нибудь сломается? Прикажете остаток жизни провести в подземелье? Впрочем, такой вариант развития событий наверняка предусмотрен программой ИР, и здесь установлены системы экстренной эвакуации на случай аварийной ситуации. Вальхалла похожа на своеобразный космический корабль, только он не летает в космосе, а закопан глубоко в землю. Вадим мог сколько угодно стращать меня призраками и прочей метафизической чепухой, однако бункер производил вполне благоприятное впечатление. 3 этажа уровня, комфортабельный жилой блок, 2 десятка лабораторий, реактивный отсек, единый центр управления, совмещавший функции небольшого конференц-зала. Безусловно, на Викинге более просторно, но, как говорят русские, в тесноте да не в обиде. Секретная база не кажется заброшенной. Нигде не пылинки. На голографических мониторах автоматической службы обеспечения сияют многоцветные графики, перемигиваются индикаторы на шлюзах отсеков, шныряют крошечные роботы-уборщики. Такое чувство, что 2 человека умудрились за несколько минут оставить здесь тонны грязи. «Вполне уютно», – заключил я, наблюдая, как Вадим колдует над панелью автоповара, установленного в кают-компании. Такой агрегат можно встретить на любом корабле Содружества. Очень распространенная модель. Но обтекаемая формулировка «хранилище биоматериала» мне кажется надуманной. Это убежище создавалось для других целей. «Конечно, для других», – запросто согласился Лесков. «Вальхаллу начали строить за 2 года до катастрофы. В самом авральном режиме. Предполагалось, что правительство и Верховное командование ВКК Российской империи вместе с германским оберкоманда будут эвакуированы именно на Гермес. Тогда планета полностью контролировалась нашими вооруженными силами. Затем что-то резко изменилось, и высшее руководство обосновалось на Афродите. Изначально бункер предназначался для оперативно-тактического центра Генштаба и управления войсками, дислоцированными в колонизированных системах. Позже объект законсервировали. Лет 300 назад провели масштабную реконструкцию, добавили несколько дополнительных отсеков, где до сих пор складируют какие-то контейнеры с маркировкой «Собственность управления имперской безопасности». Туда вообще нет доступа. Никому, включая сотрудников юргинской резидентуры, приглядывающих за Вальхаллой. Ты тоже не пройдешь. Идеальный сейф для хранения совершенно секретных объектов. догадался я. Гермес полностью изолирован. Никакой шпион на планету, военную базу, а уж тем более в бункер, не проберется. Так почему бы не отправить сюда... Ну, ты понимаешь. Артефакты инопланетного происхождения? Бесстрастно спросил Вадим. Чай будешь пить? Сколько сахара? Я слышал о некоторых открытиях, когда перехватили чужой звездолет в системе Грумбридж 1830. Даже у нас панику подняли. За полгода доставили больше 4 тонн груза. В общем-то, меня мало интересуют достижения Содружества. Это сугубо ваше дело. Почему ваше? Ты ведь работаешь на спецслужбу Империи, нет? Во-первых, потому что на Гермесе куда интересней, и я на этой планете родился. Во-вторых, нам накрепко привили понятие «Родина». Россия – это не только Гермес, но и множество отдаленных миров, где живут мои соотечественники, за которых я чувствую ответственность. Почти 4 века мы находимся в автономном плавании. Ну и что? Рано или поздно мы вернемся, и, кажется, сумеем многому вас научить. В-третьих, посмотри. Вадим пробежался пальцами по клавиатуре, установленной под огромным во всю стену кают-компании голомонитором. У нас такие команды обычно отдаются при помощи импланта. И я увидел объемное изображение Гермеса. Проекция сменилась на равнопрямоугольную. Разными цветами высветились территории государств и анклавов. Преобладали синяя и темно-красная гаммы. Земли, занятые Юргой, совместное русско-германское управление, и Квебеком, франко-канадские эмигранты. Своего рода великие державы местного значения. Фиолетовая полоса вдоль юго-западного побережья Квебека – Французская республика Гермеса, третье по численности населения государства. Желтое пятно обозначает королевство Леон и Арагон в изгнании, этнические испанцы, успевшие выбраться с земли. Ярко-зеленая клякса на юге соседнего континента символизирует несколько эмиратов, основанных иранцами и арабами. Рядом коричневеют владения североамериканского государства. Все прочие не заслуживают внимания. Из неполного миллиарда общего населения планеты 3/4 людей живут в вышеперечисленных странах. «Ничего необычного не замечаешь?» – спросил Вадим. Я вгляделся повнимательнее. 2 гигантских материка, больше 1,5 десятков островных групп в океане. Места хватит минимум для 10 миллиардов человек. Однако заселены только преэкваториальные и южные области. На севере несколько городов, рыболовецкие центры, добыча нефти и газа, металлургия. Часть поселков находится южнее северного побережья, но... Понял. Меня озарило, достаточно было посмотреть на распределение красок. Отобрази сетку координат. Видишь, полоса между 20 и 30 параллелями охватывает кольцом всю планету. 2/4 тысячи километров неосвоенного пространства. Широченная полоса. Настоящая зона отчуждения. Ни одного города. Вы широко расселились по всему миру, но этот регион не освоен. Почему? Глазастый ты наш, проворчал Лесков. Впрочем, не заметить нетрудно. Там находится нечто наподобие заповедника. Заповедника, тщательно охраняемого армией и службой безопасности генерал-губернаторов. Даже полеты авиации разрешены только по строго определенным коридорам. Смысл? Практичность. Никто из нас не хочет конфликта с чужаками. Еще во время исхода правительство империи клятвенно пообещало им, что районы пролегания дороги не будут колонизироваться. Мы в точности выполняем соглашение. Мало ли. Минуточку, я аж вспотел. Чужаки? В смысле инопланетяне? Чужой разум? Подписано настоящее соглашение? С ними? Какие еще дороги? Объясни. Дороги Гермеса. Взгляни. На карте вспыхнули 8 ярко-алых полосок, лежащих на меридианах через каждые 45 градусов долготы. Конфигурация материков планеты позволяла дорогам охватить весь Гермес с замкнутым поясом. В северном полушарии Я откашлялся, выдохнул и в упор посмотрел на Лескова. Вот теперь я жду подробную, обстоятельную и доходчивую лекцию. Три первых вопроса. Почему адмирал фон Шрат обмолвился о цивилизации, превосходящей Птолемея и связанной с вашей планетой? Ты не можешь об этом не знать. Что такое дороги и почему они настолько засекречены даже в самом секретном мире человеческой цивилизации? И последнее. Вы действительно контактируете с чужаками? Поэтому Гермес закрыт? Я не понимаю... Хватит галдеть, перебил Вадим. Не торопись. Помнишь, мы недавно говорили о поэтапном внедрении информации? Начнем со второго вопроса. Дороги и связанные с ними маленькие чудеса.